И хотя я не выкидываю этот пакетик с двумя фото на паспорт, несколькими пуговицами, пробками и дореформенными копейками и множеством мотков бумажной бечевки, там еще и гвоздик один есть, там еще сверху телефончик, забыл чей, записан. Но газета треплется и рвется, а мне 33 без недели года. Не доехать до дому и не забыть его никак. Не потерять ни дом, ни пакет. Что-то все больше сыплется из него. И вот, когда просыплется еще разок, я вдруг испытаю за ужасом потери расслабление свободы. И тогда вижу уголок рта, край воды, клочок неба. А там сразу цветущее поле. И никто не заметил, что ты туда, не туда пошел, не окликнул, не окликнет. Вот тогда на свободное место в пакетике, на место всего лишь гвоздика кривого и ржавого или высохшей пробки, вот на это место лес, утес, птица. Все-таки нельзя пройти мимо жизни, поднять на нее ненароком глаза и не забыть сразу хоть что-нибудь. Да будет благословенно все то, чего я не совершил, пропустил, обронил, потерял, отпустил, простил и простился. Да будет благословенна моя лень, да будет проклята жадность, что ничего не выбросил, не отшвырнул, не отпихнул, а все ждал этой милости случая потерять что-либо. Так и вваливаюсь я в это повествование, раскрасневшийся, потный, в руках у меня сверток, я его прижимаю к животу, в шею мне втыкается проволока от шампанской пробки, почему-то именно она проделала верхнюю дырочку. К штанинам моим пристали фантики и чуждые конфетти, счастливые трамвайные и лотерейные билеты. Беспроигрышные магазинные чеки по 2,87 каждый для ровного счета. А вот билет на американскую Porgy & Bess, что давали на 15 лет назад Новый год, и гардеробный номерок в часовом кармане, без стрелок, точно показывающий не тот день, не тот год, не тот час, когда все это было. В руке держу несколько экзаменационных билетов по ботанике, конституции и взрывному делу. Лифт не работает, ноги горят, сердце бухает в пакет. Еще умудряюсь достать из заднего кармана ржавую связку ключей от давно исчезнувших замков, чтобы открыть ими окно в летящем с моста автобусе. Вот в таком виде встречаю я любовь мою, и, как назло, не на что положить пакет, чтобы броситься к ней на шею. К тому же положить его нельзя, даже если бы было на что, потому что я еще удерживаю его, и он сразу развернется у любимой на глазах, что стало бы уж совсем некрасиво. Да и как бросишься на шею, если перед тем аккуратно отложишь в сторону сверток? Нечестно. На опустевшей лестничной площадке я бросаюсь на колени. Передо мной сверток, свежая царапина от шампанского кровоточит на шее, и я бью земные поклоны помойному ведру. А хотел я сказать то, что если жизнь и заходит по недоразумению в мою клетку, то это значит, что я обеспамятил еще на какой-то отрезок прошлой жизни. Ибо, как в насыщенном растворе добавление соли даже при постоянном помешивании ведет к выпадению в осадок такого же количества соли, тут же выкристаллизовавшейся. И вот такое нереальное существо бредет, как призрак среди реальных кустов и трав.